Глава 9. Следующая неделя выдается на удивление насыщенной, потому что к нам приехали китайские учредители. До этого дня китайцы виделись мне лишь в виде сплоченных туристических групп. Моя миссия на этой эпохальной конференции заключается в том, чтобы листать слайды для прожектора. По этому случаю я очень тщательно подбираю наряд. Мой стиль — минимализм. Белая блуза без рукавов и свободные темно-синие брюки в пол, которые я приобрела год назад, но ни разу не надевала. Волосы собираю в пучок. Единственный минус этого лука заключается в том, что мне приходится напялить ботинки на гигантском каблуке, чтобы брюки не тащились по земле. Это создало определенные препятствия в пути на работу. Но это ведь раз в столетие, поэтому терплю. Китайцы оказались очень занятными. Изо всех сил стараюсь на них не пялиться, но они такие желтые, и глаза у них — это не то что раскосые, это совершенно другой уровень. Один делегат бросал на меня заинтересованные взгляды. Очень симпатичный, несмотря на очевидные особенности. Я тоже ему улыбалась, а почему нет? Все это продолжалось ровно до того момента, пока на мой телефон не поступило сообщение следующего содержания. «Где ты?» На секунду теряюсь и загораюсь. Все решения, принятые в порыве отчаяния, забываются. Он написал снова. Этого достаточно, чтобы простить все. Усилием воли душу в себе надежды и пишу в ответ вспотевшими пальцами. «Я. На работе». Ответ приходит незамедлительно. «Антон. Заберу. Время. Адрес». В неверии смотрю на дисплей. Я. Зачем? Решаю уточнить на всякий случай. Если это свидание, то я согласна. А если он решил, что я легкодоступный вариант, то мой ответ нет. Спустя мгновение получаю лаконичный ответ. Антон. Не беси. Я. Сам не беси. Антон. Адрес и время, блядь. Что ж, когда джентльмен так просит, пишу адрес своего офиса и обозначаю время 17:30, несмотря на то, что звонок в моей конторе звонит ровно в 18:00. Пусть ждет, он это заслужил. Все происходящее в офисе, включая китайцев, перестает для меня существовать. Беру косметичку и иду в туалет, совершенно игнорируя свою работу, стираю старый макияж и делаю новый, более свежий. Распускаю волосы, помня о том, как Наумов был к ним неравнодушен. Я сомневаюсь в том, что смогу поразить его воображение своими внешними данными. Я достаточно симпатичная и достаточно стройная. Но я далеко не Джинджи Хадид. К тому же, я уверена, что у Антона нет отбоя от тёлок, ведь он просто чертов супермен. Красив, популярен и не женат. Я жутко нервничаю. Что ему сказать? Как себя вести? Придется действовать по ситуации. От этого человека можно ожидать чего угодно. Он вел себя по отношению ко мне совершенно непочтительно, хотя я не сомневаюсь в том, что он знает, как очаровать девушку. Хватаю свой пиджак и выхожу из офиса ровно в 18:00, как и планировала. Стараюсь не бежать, а двигаться плавно. Но когда вижу черный BMW на противоположной стороне улицы, мои внутренности перемешиваются. Вижу его силуэт на водительском сиденье и начинаю дрожать. Поразительная реакция. Наумов не спешит открыть для меня пассажирскую дверь, как поступил бы любой нормальный человек, рассчитывающий завалить меня в койку. Делаю мысленную зарубку по этому поводу. Список его грехов постоянно полнится. Сажусь в машину и смотрю на него. Мне нравится его лицо. Такие мужчины даже с возрастом выглядят великолепно. Гладкая кожа, крупный нос с широкой переносицей, четко очерченный подбородок, покрытый темной щетиной, и эти губы. Я знаю, какие мягкие они на ощупь. И какие требовательные. Кажется, у меня сейчас потекут слюни. Он одет в джинсы, тонкий серый свитер и косуху. Я так увлеклась, что не успела принять безразличный вид. Губы моей мечты кривятся в улыбке. «Насмотрелась?» — — спрашивает Антон. Наши взгляды пересекаются, и я тону в его голубых раскосых глазах. Хочу, чтобы он меня поцеловал. Сейчас же. Не получив ответа на свой вопрос, Наумов тяжко вздыхает и заводит машину, отвернувшись. Осматривая дорогу в боковое зеркало, спрашивает. «У твоего парикмахера не все дома?» Хмурюсь, не понимая, о чем это он. «Ах, да. На прошлой неделе я добавила немного розовых тонов в ультрамариновый водоворот, чтобы сделать образ мягче. По-моему, вышло очень здорово». «Это была моя личная инициатива», — отвечаю я. Он переводит на меня ленивый, полунасмешливый взгляд и качает головой, как бы говоря, «Ну, блядь, кто бы сомневался». «Пристегнись», — бросает Антон, выкручивая руль. «Куда мы едем?» — спрашиваю, пристегивая ремень. Его поведение пока оставляет желать лучшего. Он не поздоровался со мной, и я определенно не вижу нигде букета цветов. «Есть хочешь?» — интересуется мой спутник, не отвлекаясь от дороги. Складываю руки на коленях и ровно отвечаю. «Я бы не отказалась перекусить. Спасибо». «Какое-то особое место или тебе пофиг?» «Мне пофиг. Даю господину Наумову повод удивить меня выбором места. До центра путь не близкий, ведь именно туда он направляется. Всю дорогу мы привычно молчим». Откидываю голову на сиденье и смотрю в окно, где вот-вот пойдет дождь. Из динамиков льется приятная музыка, что снова удивляет меня. Я была уверена, что он слушает Sex Pistols, не меньше. Хочу спросить его об этом, но не решаюсь. Боюсь увидеть насмешливый взгляд и почувствовать себя глупой. Помогать мне выйти из машины Антон и не думает. Он такой со всеми или только со мной? Садимся за столик в маленьком уютном кафе. Бес не берет меню. Очевидно, он хорошо с ним знаком. Я же пристально изучаю позиции. Чтобы как-то прервать затянувшуюся паузу в разговоре, бросаю на него взгляд поверх меню и спрашиваю. «Посоветуешь что-нибудь?» Он внимательно на меня смотрит, а потом говорит. «Я вегетарианец». Здесь следует короткая пауза. «О-о-о», — говорю я и возвращаюсь к изучению меню. Комментарий довольно скупой, но я не собираюсь забрасывать его вопросами по этому поводу. Не тогда, когда он изучает меня этими своими глазами, словно решая, что же все-таки со мной делать. Его поведение мне не нравится. Я чувствую себя неловко и еще уязвимо. Оглашаю официанту свой выбор — медальоны из свинины и овощное пюре. Антон берет лишь воду. Это слегка меня шокирует. Что с этим человеком не так? Он ведь сам предложил поесть. Как только официант уходит, я не выдерживаю и спрашиваю, глядя ему в глаза. «Вода? Серьезно?» Он пожимает плечом, откидывается на спинку стула и просто поясняет. «У них нет вегетарианского меню». «Тогда зачем мы сюда пришли?» — изумляюсь я. «Ты хотела есть», — бросает он, скучающим взглядом осматривая помещение. «С меня хватит. Я была в высшей степени терпелива. Но подобной херни я не прощу ему даже за 50 оргазмов в туалете. Если он хочет вести себя как скотина, то я буду вести себя как сука. Ставлю локти на стол, презрев правила этикета, и кладу подбородок на сцепленные пальцы. «Так ты питаешься всякими там корешками?» спрашиваю, наигранно вскинув брови. «У меня довольно разнообразное меню», уклончиво сообщает он. «О, вроде сои и листиков салата. Если тебе интересно, можешь погуглить», бросает бес. «Я лишь хотела поддержать беседу. На самом деле, мне срать, чем ты питаешься», сообщаю я, с удовлетворением отмечая, как сощурились его глаза. «Ага, засранец, игры кончились». «Как прошел концерт на прошлой неделе?» любезно осведомляюсь я. Наумов уже понял, что я готовлю какой-то гадкий комментарий, поэтому не торопится с ответом. «Было довольно много людей, несмотря на то, что альбом новый», — медленно говорит он. «Ясненько», — тяну в ответ. «Я Вообще у вас только пару песен знаю. Ты говорила, что тебе понравился новый альбом. Нагло улыбается он. Мало ли, что я говорила. Не менее нагло отвечаю я. В день нашего знакомства на тебе была фанатская толстовка, напоминает Наумов. Вот это да! Мы умеем говорить больше двух слов подряд. В ответ на его замечание решаю ничего не отвечать. Вот так просто. Неподдерживаемый мною диалог быстро умирает. Но теперь у меня появился новый девиз. И это значительно упрощает ситуацию. Я озвучивала его выше. Насрать. Официант подает мой мясной белковый ужин, и я принимаюсь за него со всем непочтением к вегетарианцам, на которое способна. Во-первых, вслух отмечаю, что мясо очень мягкое. Во-вторых, сообщаю, что люблю говядину, но только не в стейках. Также мне очень нравится птица, особенно утка, хотя она и жирновата. Выходит, мне почти все мясо нравится. Разумеется, кроме баранины. И то, что это стопроцентный монолог, меня не смущает. Я совершенно точно больше никогда не пойду с ним на свидание. Этот вечер действительно станет нашим последним. Наумов смотрит на меня со смесью веселья и удивления. Но все это уже не имеет значения, потому что я вызвала такси. Покончив с сытным ужином, спрашиваю. «Ты заплатишь или мне?» Вопрос мог бы быть неловким, но не для меня сегодняшний. Сегодняшнее «я» — это образец дурного тона и невоспитанности. Идеологическая сестра-близнец Антона Беса Наумова. Он хмурится и говорит. «Что за тупой вопрос?» «Это значит, ты?» Уточняю, не обращая внимания на его грубость. Он бросает предупреждающий взгляд и делает официанту знак принести счет. «Вот и отлично». «Ну и отлично», — говорю, вставая. «Тогда я пойду, мое такси подъехало». «Погоди», — бросает Наумов вслед, вводя пин-код на терминале, который официант подал вместе со счетом. «Разумеется, я этого не делаю. Просто беру сумку и покидаю это приятное место. Ухожу, не оглядываясь». На улице все-таки пошел дождь. Мощенные тротуары бликуют в свете фонарей. Положив сумку на макушку, несусь к такси, собирая лужи. Неожиданно поперек моей талии ложится рука, упакованная в черную кожу. Прижав к твердому большому телу, отрывает меня от земли. «Какого?» — возмущенно пищу я, пытаясь вырваться. «Наумов, а ведь это именно он, бесцеремонно тащит меня за угол, туда, где припаркована его машина. Отвали!» — кричу я, суча ногами в воздухе. «Разве вегетарианцы бывают такими сильными?» Откуда все эти мышцы? Я думала, им нужен белок для роста. Фары черной красавицы вспыхивают, когда бес снимает блокировку. Он подтаскивает меня к пассажирской двери и запихивает внутрь. Неужели? Неужели он открыл для меня дверь? В его исполнении этот благородный поступок выглядит сомнительно. Я не собираюсь куда-либо ехать с ним. И даже этот мачизм на меня не действует. Ну, почти. Как только он отваливает, открываю дверь с целью покинуть салон. Но этот гад так быстро перемещается, что я не успеваю выскользнуть полностью. Запрыгивает на водительское сиденье и дергает меня за пиджак назад. Козел! Ору и бью его по руке. Он перегибается через мое сиденье и захлопывает дверь, ударяя по нервным окончаниям запахом грейпфрута. Слишком близко. Мысли путаются, а сердце ускоряет темп. Антон выпрямляется и блокирует двери, после чего снова тянется ко мне и берет мое лицо в ладони. Я смотрю на него, словно заговоренное. По лицу стекают капли дождя, и Наумов стирает их большими пальцами. Молчит, изучая мое лицо. Поэтому я традиционно начинаю первый. «Отвали и дай мне выйти», шепчу, сбитая с толку тем, что читаю в его взгляде. Нежность и желание. Клянусь, я действительно вижу именно это. Именно в таком порядке. «Не психуй», — просит он и прижимается своими губами к моим. Я делаю судорожный вдох и закрываю глаза. Он не пытается углублять поцелуй. Он просто, без разрешения, пробует меня на вкус. Нежно и медленно. Это второй наш поцелуй, но он не менее шокирующий, чем тот, который принес мне туалетный оргазм. Ошеломление от наглости беса приходит, хоть и с опозданием. Отталкиваю его от себя и залепляю звонкую пощечину за все унижения, которые мне пришлось пережить по его воле. Сверлим друг друга взглядами. «Согласен, заслужил», — хрипло констатирует Антон. Открываю рот, чтобы сказать что-нибудь гадкое, но он снова подается вперед и затыкает меня своим языком. Ну вот и все. Я повержена. Волна возбуждения бьет прямо вниз живота, отчего мне хочется сжать бедра. Закидываю руки ему на плечи и отвечаю на поцелуй. Его язык так трется о мой, словно я сладкий леденец. Стану Антону в губы и хватаю его за волосы. Какой же он вкусный! Кладет руки на мои бедра и тянет на себя, максимально отодвигая свое кресло назад. «Иди ко мне», — шепчет он. «Я не уверена, что это хорошая идея, поэтому мешкаю. Мы все-таки в центре города». Он снова накрывает мои губы своими и перетаскивает на себя так, чтобы я оседлала его бедра. Его эрекция оказывается прямо у меня между ног. «Да, вот так». Бормочет, сжимая мои ягодицы в ладонях и заставляя мою промежность проехаться по его паху вверх и вниз. Запрокидываю голову и громко стону, повторяя движение, потому что оно пришлось по душе моему клитору. «Пиздец, полегче!» — рычит Антон, заставляя меня прекратить пляску на члене и прижав мои бедра к своим. Лишённая этого развлечения, набрасываясь на его лицо. Хватаю зубами нижнюю губу и сосу ее с огоньком. Потом пихаю свой язык ему в рот и следую территорию. Все обиды в прошлом. У меня как будто отключился мозг. Я уже 2 минуты живу лишь ощущениями. Рука Антона оставляет мою попу и устремляется под блузу, бесцеремонно сминая одну из моих грудей через тонкую ткань лифчика. Позволяю ему, ведь теоретически – это наше второе свидание. «Охуенные», — резюмирует он, а я выгибаю спину, переполненной ощущениями. «Хватит уже материться», — выдыхаю в потолок. «Достал». Он смеется и утыкается носом в мою шею, продолжая мять грудь. «Наумов умеет смеяться? Серьезно?» шепчет он, — «твои сиськи прямо под мою ладонь. Такие, сука, упругие. Долбанный сквернослов. Как же это заводит? Одновременно с этой грязной речью он позволяет моим бедрам снова прийти в движение. Я с ужасом и трепетом понимаю, что могу кончить вот так, через одежду. Для этого мне нужно еще немного трения. Цепляюсь пальцами за подголовник водительского кресла и начинаю скакать на нем по-настоящему. «Алена, блядь, притормози!» выпаливает он, глядя на меня совершенно черными глазами. «Ого!» — шепчу я, заворожённая этим оргазмическим взглядом. «Пиздец!» — рычит бес, треснув затылком по подголовнику, словно только что принял непростое для себя решение. После этого он наматывает на кулак мои волосы и тянет назад так, что я выгибаю шею. Его рот набрасывается на нее и кусает. «А-а-а!» выкрикиваю я. «Еще!» Рука Антона покидает мою блузу и ложится на мою задницу, слегка корректируя угол нашего трения. Я в шоке и восторге понимаю, что он хочет кончить вместе со мной. Срань господня! Вот так через одежду? Мамочки! «Антон!» — зову я, желая подтвердить свою догадку. «Заткнись!» — велит он, сильнее сжимая мою ягодицу. Это происходит внезапно. Я жмурюсь и начинаю дрожать. В животе взрыв, отдающий фейерверками по всему телу. Освобождение. Я кричу, а Антон хватает меня за попу второй рукой, используя мое тело как наждачную бумагу. Слышу, как шумно он дышит, а потом стонет, содрогаясь подо мной. Падаю на его вздымающуюся грудь и шепчу в его влажную шею. «Ничего себе!» Он кладет руку мне на голову и трется губами о мой висок. «В следующий раз хочу минет», — хрипло говорит бес.